Гуах. В то же время я чувствую сильное сжимающее давление, приближающее меня к тому, чтобы снова сбросить нагрузку. Выдержав тугую хватку от схваток, Майло полностью теряет свои силы и падает на кровать, позволяя мне вытащить свой член и определить ход моей эякуляции. Я кончаю, Майло, возьми это. Огромное количество спермы вырывается и аккуратно брызгает на лицо Майлы, окрашивая всю поверхность ее лица, а также грудь в белый цвет. Обычно она расстраивалась и рассказывала мне, насколько бездумным было такое действие, однако женщина была слишком погружена в чувство собственного оргазма, с радостью позволяя осыпать все свое тело моим семенем. Фух, это было хорошо. Мое тело, все липкое, нужно принять ванну. Майла собиралась встать вскоре после нашей кульминации, но я еще не закончил с ней. Что ты сказала? Вы можете принять ванну, когда мы здесь закончим, верно? А, ты уже столько выпустил, так что? Я вставляю свой все еще возбужденный член перед лицом Майлы. Я не могу удовлетвориться только однократной эякуляцией. Нет, мое тело уже на пределе. Тогда ты можешь просто лежать там. Я сделаю все сам. Я тащу Майлу через кровать, когда говорю это, а затем толкаю ее сбоку. Ау-ау-ау-а. Это несправедливо. Если ты меня там трахнешь, я не смогу. Я продолжаю подталкивать ее слабое место, чтобы предотвратить сопротивление и сменить позицию. Приятно делать это, когда она лежит лицом вниз. Эта ночь только начинается. Подожди, мое тело действительно сломается. Хастопхи, этот член такой классный. Фух, теперь я доволен. Я смотрю на Майлу, которая лежит рядом со мной. Я осторожно трясу женщину за плечо, в то время как ее руки и ноги разведены в стороны. Майла, ты спишь? Нет, я едва в сознании. Я больше не могу двигать своим телом. Я тоже не могу принимать ванну. Это нормально, это романтично просто лежать вместе и встречать утро, купаясь в телесных жидкостях друг друга. Несравненный член убийцы леди. Спасибо за комплимент. Когда я поглаживаю волосы Майлы, которые стали корками из-за засохшей спермы, она собирает остатки своей энергии и зарывается лицом мне в грудь. От нас обоих, должно быть, воняет сексом, но сейчас ей все равно. Так приятно обнимать друг друга до утра. А потом я слышу стук в дверь. Эгир, сама, ты уже лег спать? Это голос Сели, она, должно быть, не спала всю ночь, чтобы закончить свою работу. Когда я собирался ответить, Майла закрывает мне рот поцелуем. Ты уже спишь? Как странно, дверь заперта. Обычно я не запираю дверь спальни. Это потому, что женщина может нанести мне визит ночью. Это подозрительно. Эгир, сама, вы действительно спите? Мне было бы жаль ее, если я не отвечу, однако Майла плачет и качает головой. Хэм-эм-эм, мне жаль Селию, но давайте посвятим этот день Майле. Завтра я с ней поем сладости или что-нибудь в этом роде. Ранним утром следующего дня Селия вцепилась в спину служанки, которая пришла за водой, и пришла в ярость, когда увидела счастливо спящую Майлу, что вызвало небольшую суматоху, но в конечном итоге не было ничего особенного. Рассказ от третьего лица. Кроул. Поздняя ночь. Комната Тристана. Была поздняя ночь, и все домочадцы и слуги заснули, но один молодой человек с серьезным выражением лица зашел в определенную комнату. Молодой человек знал, что у хозяина этой комнаты нет ни дневного, ни ночного времени. Фактически, он знал, что хозяин не проснется ни утром, ни днем. Ха, почему я должен слушать, как ты говоришь о своей нижней половине? Доктор сказал мне, это невозможно для кого-то твоего возраста, так что теперь мне больше ни на кого положиться. Вздох Тристана был тяжелее обычного. Тристан безразлично прокомментировал это после того, как Кроул закончил объяснять свои обстоятельства. Вероятно, это потому, что вашу жизненную энергию забрал Лич. Тристан достает книгу с одной из многочисленных полок в его комнате. Когда к вам прикасается Лич, ваша жизненная энергия, другими словами, у вас забирается сама ваша жизненная сущность. Понимаете, он становится источником силы этого существа. Кроул нервно повторяет услышанное. Жизненная энергия была истощена, вы бы умерли. В конце концов, жизненная энергия – это основа всего живого. Если оно у вас закончится, вы не сможете продолжать жить. Кроул вспоминает высохшие трупы поры, которую видел на кладбище. Но в вашем случае вы были спасены до того, как это случилось, верно? Вот почему вы смогли избежать смерти. Тристан делает глоток чая. Так это значит, место, где люди наиболее напрямую связаны с жизнью, это место, где вы в настоящее время испытываете проблемы. В вашем случае лич истощал вашу жизненную энергию в течение значительного количества времени. Из-за этого вы могли потерять функциональность в этой области. Ни за что. Кроул в шоке падает на колени. Энно и Гир сама тоже был истощен в течение изрядного количества времени, но он смог вернуться домой и иметь несколько женщин. Громкие стоны и крики женщин в этом особняке хорошо известны, и этот факт не изменился даже сейчас. Что ж, у каждого человека разное количество жизненной энергии. Этот человек немного ненормальный, поэтому, на мой взгляд, лучше не использовать его в качестве примера. Когда они уходят друг от друга, на ум приходит образ мужчины, который днем и ночью трахает десяток женщин. Уу, это правда, что он как минимум в 3 раза больше меня. Но что мне делать с этим? Тристан сказал ему что-то настолько жестокое, как будто это было ничто. Это был случайный побочный эффект, поэтому через некоторое время он может вернуться в нормальное состояние, но он также не может возвращаться к тому, что было, пока вы не умрете. По моему личному мнению, вам не повезет, если через 3 дня не станет лучше. Эта часть могла работать неправильно, потому что ваша жизненная энергия так внезапно вышла из вас. Кроул падает на пол и плачет. Тристан пытается оказать некоторую поддержку, разворачивая руки и нежно разговаривая с молодым человеком. Жизнь – это не только женщины. Я не был ни с одной женщиной за всю свою жизнь с тех пор, как родился, и до сих пор вполне счастлив. Если вы также научитесь получать удовольствие от книг, чая и послеобеденного сна, возможно, вы больше не будете об этом беспокоиться. Кроул не прикоснулся губами к поставленному перед ним дорогому чаю и продолжал мочить глаза. Главный герой – Эгир Хардлетт, 23 года, лето, статус – маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 161-000, центральный город Рафин, 24-000, Линдблум, 4000, частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, кавалерия, 900, лучники, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резерв, 3000, активы, минус 200, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Мелисса, очень зла, Мария, обрученная, Рита, горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, Амата, Анастасия, дочери, Антония, Клод, Гилбарт, Райнер, Бартоломе, сыновья, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, Кроул, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Полте, учительница, Гретель, собака, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, охрана, Тристан, стратег, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, Клара, сексуальные партнеры, 209, родившиеся дети, 46, глава 201, глава 201, перед особняком останавливается красивая карета, и когда лошади останавливаются, из нее выходит человек. Эта сцена очень напоминает то время, когда Клаудия приезжала в гости, но на этот раз это была девушка гораздо меньшего размера, брат. Девушка спрыгивает с не очень высокой кареты, следя за тем, чтобы она не упала, затем маленькими, но быстрыми шагами бежит в мою сторону, как только видит, что я готов встретить ее у входа. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, Ваше Величество, я постарался быть вежливым с девушкой, потому что присутствовало несколько человек из Мальта, однако крошечная леди не обращает внимания и прыгает мне в грудь с сияющей улыбкой на лице. Эта леди, молодая королева Солодового королевства, Селестина, хотя сейчас она обращается со мной как со своим братом. К сожалению, сегодня она приехала не играть, а по официальным дипломатическим делам. Это время года, первый раз, когда Солодовое королевство под властью Селестины собирает урожай с тех пор, как установили со мной дружеские отношения, и королева приехала на мою территорию с фургоном, набитым наиболее экспортируемым товаром в виде пшеницы в знак того, что дружба между нами только возрастает. У Солода свои обстоятельства, однако их урожай в этом году был таким же, как обычно, другими словами, у них есть запас еды даже после того, как все горожане наелись досыта. Почти вся земля в Солодовом королевстве состоит из сельскохозяйственных угодий, и у них нет никаких других ресурсов, кроме продуктов питания. Таким образом, им необходимо продать свою пшеницу после ее сбора и обменять на различные товары, такие как железо и дерево. Кроме того, из-за секретных соглашений между Селестиной и мной, Солод отдает мне приоритет при ведении торговли. Но если оставить в стороне все это, я просто хотел увидеть Селестину. Любой, кто видит ее улыбку, яркую, как солнце, и не чувствует спокойствия, не человек. «Брат, я хотела тебя увидеть. Мне было так одиноко». Она прижимается к моей груди и пытается обхватить мою спину своими крошечными ручками, но не может полностью этого сделать. Нехорошо, она слишком майлая. Я обнимаю ее в ответ и забираю Селестину. «Как майло, что вы пришли, Селестина. Я ждал тебя. О, брат, как я скучала по тебе». Ее маленькие ручки тянутся к моему лицу, а затем ее цветочные губы прижимаются ко мне. «Ха-ха-ха, какой майлый поцелуй, ваше величество, что ты делаешь на глазах у всех?» Женщина, которая выскочила из экипажа, быстро увела у меня Селестину. Маленькая девочка боролась в руках той женщины, говоря ей отпустить. «Губы вашего величества должны быть предложены человеку, в которого вы когда-нибудь влюбитесь. Не стоит так легко отдавать их кому-то». Имя женщины, Моника, которая в тяжелые времена оставалась служанкой Селестины и продолжала служить ей. Она может быть немного властной, но это может быть еще одной стороной ее верности. «Это было так давно, я могу вести себя испорченно, не так ли? Ты не должна. Все смотрят, ваше величество». Выражение лица девочки быстро становится строгим. «Правильно, ну, брат, я прошу тебя хорошо со мной обращаться, пока я здесь». Селестина подняла свою юбку и изящно сделала реверанс, побудив меня улыбнуться и ответить тем же, но Нонна и Мел быстро последовали ее примеру, опустив головы в уважительном поклоне. Несмотря на свой маленький рост, она по-прежнему король страны, что, естественно, означает, что Нонна и остальные имеют более низкий статус. Помимо Нонны, Мел и Карла тоже кланяются в приемлемой манере. Вчера Нонна болтала о чем-то в гостиной до поздней ночи, так что она пыталась научить манерам, в частности, Карлу, я полагаю. Как я и думала, такие вещи не соответствуют моей личности. Юбка должна быть как минимум выше колена, так она намного сексуальнее. Тихо. Между Нонной и Карлой летят искры. Я оставлю их в покое. Ничего страшного, если Моника не здоровается с моим братом, я твой помощник, поэтому мне не нужно изо всех сил стараться встретиться с ним. Но разве мой брат у тебя не первый? Он тот мужчина, которому вы предложили свою девственность, поэтому... Моника пытается заглушить Селестину повышением голоса, но она опоздала на секунду, и все охранники особняка, а также группа служителей из Мальта подавили смех. «Не смотри на меня, это была не моя вина. Селестина милая, но еще не стала женщиной». В этот момент Моника, тело которой превратилось в полноценную женщину, испускает более непристойный запах, чем раньше. Если я переверну ее одежду и вставлю свой член в ее дырочку, она точно промокнет, нравится ей это или нет. Когда я качаю бедрами, пока посасываю ее относительно большую грудь, ее крики переходили в стоны, и, наконец, она обязательно обвивала бы ногами мою талию. И когда я выпущу в нее всю свою сперму, матка Моники наполнится моим семенем, и она обязательно родит моего ребенка. Что ты улыбаешься? Я внезапно понимаю, что Нонна, которая была рядом со мной, поставила передо мной свое лицо. Нехорошо, я попал в свой мир воображения. Я пытаюсь изобразить невиновность, но замечаю боль в промежности. В таком случае мои штаны будут порваны и, что более важно, я не смогу извиниться за свою выпуклость. В любом случае, если бы я получил такой яростный стояк перед королевой Мальта и ее последователями, мне было бы трудно найти оправдание. Похоже, я жаждал Селестину. У меня нет такого плотского желания к такой милой девушке, как она. Я заставил ее пососать мою удочку, и я пролил на нее свое семя, но у меня, конечно, нет никаких неприличных мыслей. Что ж, Эгир сама, давайте проведем ее величество Селестину в банкетный зал. Нонне тоже не потребовалось много времени, чтобы осознать, что она засмеялась и взяла меня за руку, чтобы спрятать мой стоячий член. «Ваше Величество, вам следует переодеться в праздничное платье. Вернемся в нашу комнату». Руку Селестины также взяла Моника, и они отправились в назначенную сменную комнату. В конце концов, никто из Мальты не разобрался в моей ситуации, и все они вернулись в свои комнаты, поблагодарив Нонну и меня о том, как хорошо мы ладим как пара. Так что, думаю, на этот раз мне удалось не опозорить себя. Итак, почему твой член внезапно стал твердым? Кого ты представлял себе? Вы представляли, как заставляете эту симпатичную девочку страдать со своим огромным членом или что-то в этом роде? Хм, Нонна и Мел так холодно смотрит на меня. Карла смотрит на меня с натянутой улыбкой. Я же говорил, что меня не интересуют молодые девушки. То, что я представлял, было служанкой рядом с Селестиной. Когда я думаю о том, сколько времени прошло с тех пор, как я баловался этим телом, мне автоматически стало тяжело. Я понял после того, как заговорил, что я говорю перед своими женами. Так ты думаешь о насилии над служителем королевы другой нации, как будто это что-то естественное. Думаю, мне следовало ожидать, что ты так смело провозгласишь что-то подобное перед нами. Глаза Нонны и Мел сужаются, когда они с обеих сторон щелкают пальцами по выпуклости на моих штанах. Прекратите это, любую стимуляцию этой области, и она взорвется самопроизвольно. Тем не менее, сегодня к нам приедет не только Солод, но и почти вся ближайшая знать. Сейчас не время выпускать семя. В этот раз мы проведем банкет не только для проверки дружеских отношений с Солодом, но и для того, чтобы собрать окружающих феодалов и отметить урожай. Это планировала Нонна. Этот масштабный банкет, подобный тем, что устраивают в столице, заставляет меня немного думать, что ее расточительные траты вернулись. Необходимо дать понять всем, что Эгир сама обладает наибольшей властью в Южном регионе. Фестиваль урожая – это событие, которое проводится на всех территориях, но было бы ясно, кто самый влиятельный человек, если мы пригласим ближайших дворян на нашу территорию. Если феодал намеренно выходит на праздник урожая, который обычно проводится на его собственной территории, по приглашению другого человека, это будет то же самое, что объявить, насколько низок его статус. Это может показаться бессмысленной претенциозностью, но такие вещи важны, когда речь идет о наших отношениях с дворянами. Если все соберутся по приказу Эгир сама, у вас будет большее влияние в столице. Насколько сложно, такие вещи, которые я не вижу, такие как слухи и влияние, не являются моей сильной стороной. Между тем грудь Нонны – удивительное зрелище, это замечательные вещи. Приурочен к празднику урожая, грандиозный банкет. Все это было спланировано Нонной, но те, кто будут использовать это, Адольф и Леопольд. В настоящее время торговый путь ограничен территорией Ротхельда и частью дороги из-за тарифов. Если Хардлет сама усилит влияние на окружающую территорию, можно будет использовать это, чтобы проложить себе путь в большинстве ситуаций. Я перестал заниматься домашними делами, поэтому не возражаю, если вы будете делать все, что хотите. Однако, даже не делая всех этих утомительных размышлений, мы просто должны мобилизовать армию и угрожать лицам, которые вызывают огромные проблемы. Присмотревшись ко всем выражениям лиц собравшихся участников и персонала, которого они привели, я могу приблизительно предположить их положение и способности. Это хорошая возможность оценить, будут ли они в чрезвычайной ситуации угрозой, надежным союзником или просто бесполезным мусором. Я понимаю, но позаботьтесь о сложных частях. Бал – это место, в котором полно заговоров и скрытых мотивов, но слуги особняка, которые на самом деле развлекают гостей, поднимают большой шум. Это отличается от относительно обычных чаепитий, которые проводит Нонна, и банкетов, которые посещает ближайшая знать. Ответы, подтверждающие их присутствие, от феодалов, которые едут на лошади целых три дня, также приходят один за другим. Кроме того, феодал нередко бывает с женой и старшим сыном. Если это так, то гостеприимство должно быть чем-то особенным. Спина Себастьяна совершенно прямая, он движется тихо, но с огромной скоростью. Рита, как старшая горничная, тоже бегает повсюду, но, похоже, у нее все еще не хватает рук, чтобы сделать все, поэтому бывшие горничные в пристройке, те, чьи животы я наполнил своим семенем, также помогают, выполняя простую подготовительную работу. Пожалуйста, зажгите факелы вокруг того места, где строится новый дом. Что вообще сделает освещение строительной площадки? Мадам велела нам продемонстрировать престиж мастера во время этого банкета, Себастьян отвечает своим обычным безупречным голосом. Новый особняк, да ну, в конце концов, на то, чтобы сделать его большим, было потрачено ненужное количество денег, плюс может показаться немного любопытным, что стены и пол красивые и чистые, но вести себя как какой-то богатый выскочка не круто. Я думаю, что это лучше, чем то, что есть сейчас, Селия выглядывает наружу. О, вот где ты была, я просто не могу успокоиться, когда ее голова не в пределах моей досягаемости. Давай посмотрим здесь, действительно так. Дворяне, прибывшие издалека, остаются в Рафине, пока не придет почетная гостья Селестина. Зерна, сосредоточенные вокруг смехотворного количества пшеницы, были выстроены в городе в ряд, как бы чтобы похвастаться перед ними. Урожай уже подходит к концу, и фермерские деревни около Рафена по очереди вносят свой налог. Обычно их сразу же везут в столицу или на склады, но на этот раз их намеренно оставляют в кучах. Это ошеломляющая сумма. По словам Адольфа, есть еще треть, которая еще не прибыла. Я также ходила в фермерскую деревню, и вождь улыбался, когда предлагал урожай сборщику налогов. Похоже, у них много лишнего. Налог на урожай определяется в процентах от общей суммы, если нет особых обстоятельств. Если бы в деревне был обильный урожай, им пришлось бы платить больше налогов, но, естественно, они также могли бы оставить больше для себя. В этом году им должно было хватить, чтобы жить комфортно, но при этом создавать достаточные резервы. На нашей территории был большой урожай, но территория у реки, как и ожидалось, сейчас идут продолжительные периоды дождя. Именно об этом и беспокоился Адольф. Из-за проливного дождя в районе реки испортилось значительное количество урожая. Если мы посмотрим на количество после окончания дождя, похоже, что у них будет плохой урожай. Внутренние районы, кроме нашей, тоже неблагоприятны. Что ж, интересно, как все обернется. Я немного волнуюсь, но оставлю Адольфа подумать над решением. Теперь солнце начинает садиться. Дворяне должны скоро появиться. Я не могу убежать, так что могу приготовиться. Я наконец могу увидеть официальную одежду Эгира сама после стольких лет. Ты крут на поле боя, но официальная одежда хороша в своем проявлении. Если ты так меня хвалишь, моему члену будет тяжело. Я глажу Селию по голове и сжимаю ее щеки, чтобы скрыть смущение. Пожалуйста, остановись. Хау-хау, неважно, еще немного, ау, не моя задница. Селестина милая, но и Селия тоже. Я никогда ее не отпущу. Итак, все, пожалуйста, наслаждайтесь вечеринкой. Мне удалось успешно произнести вступительное заявление, чтобы начать вечеринку, пока Нонна учит меня, какие слова нужно говорить. Она цепляется за мою руку, чтобы продемонстрировать наши интимные отношения. Боже, даже глупая Карла могла вспомнить, как здороваться. Эгир сама тоже должен отнестись к этому серьезно. Не называй меня дураком. Похоже, она расстроена, что я вообще не запомнил приветствие и просто повторял слова Нонны как идиот. У людей есть вещи, в которых они хороши, и вещи, в которых они плохи. Точно так же, как Мария никогда не могла вырастить большие сиськи, я не из тех людей, которые могут красиво танцевать или носить модную одежду. На самом деле, я бы предпочел ничего не надевать и качать бедрами поверх женщины. Для меня большая честь встретить сегодня лорда Хардлетта, человек, который прервал мои мысли, был бородатым мужчиной средних лет среднего телосложения. Посмотрим, кто этот старик. Я спрошу Нонну. Это граф Монаши. Он владеет территорией прямо к западу от Рафена. Его территория довольно обширна, хотя это единственный плюс. Ах, я понял, это точно так же, как раньше было у нас. Я много раз приглашала его жену на чаепитие, и, похоже, денег у них не так много. Нонна продолжает улыбаться графу, тихо бормоча, не шевеля губами. Думаю, вы научитесь этому странному особому навыку, если будете общаться. Мы рады, приятно, что вы приехали, даже когда урожай на вашей собственной территории идет не лучшим образом. Существует иерархия между дворянами от рыцарского ранга до маркиза, но все они дарованы королем, поэтому, по сути, у всех нас одинаковый статус, и мы должны поддерживать определенный уровень уважения друг к другу публично. Я скрываю свою незаинтересованность и жму его руку. Интересно, привел ли он с собой симпатичную дочь? Нет, как скучно. Ничего себе, я должен сказать, у лорда Хардлетта такая грубая рука, что соответствует всем слухам по стране, восхваляющим вас за то, какой вы великий человек. Похоже, мои мышцы увеличились из-за борьбы с городом-государством, и моя официальная одежда кажется тесной. Такое чувство, что я разорву ее. Ха-ха-ха, если бы граф Монаши был женщиной, я мог нанести вам визит. Женщина, что бы это ни было, этот обильный урожай с территории лорда Хардлетта, и эти посевы, разливающиеся по всему городу, я так завидую. А как насчет графа Монаши и ваших обширных земель? Разве у вас самих нет приличного урожая? Атмосфера вокруг графа внезапно потемнела. Не могу сказать, что урожайность на моей территории оставляет желать лучшего. Ежегодно это достаточно мало, однако условия земли крайне неоптимальные, либо они затопляются из-за частых наводнений, либо становятся настолько сухими, что выращивать ничего нельзя. Почти нет участков с идеальной окружающей средой. Моя семья относительно традиционна, но что бы ни делали мои предки, они в конечном итоге оказываются бедными, полагая, что в конечном итоге я умру. Я отличился в битве и заслужил титул графа, а также огромные земли, но я снова испытал такую неудачу. Пока граф ворчит, я думаю, что это был плохой вопрос. Что ж, здесь есть хорошая еда и напитки, так что я надеюсь, что он получит удовольствие и забудет об этом угнетающем деле. Пожалуйста, подождите, лорд Хардлетт, я представлю вам этих моих хороших друзей, которые пришли сегодня на мою территорию. Я действительно не чувствую необходимости встречаться с ними, но я не могу убежать сейчас, когда Нонна уже приветствует их. Появились двое мужчин, оба на вид за 30 и моложе графа Монаши. Я не проявляю к ним особого интереса после этого момента, хотя я испытываю от них это жалкое чувство. Не знаю, что в них такого, но кажется, что все их тела источают несчастье. Приятно познакомиться, Хардлетт Гдона. Я виконт Бинба. Я тоже рад встрече с вами, я барон Гахин. Они похожи на людей, которым, кажется, не везет с деньгами. Нет, правда, твоя жена заботилась о моей жене и дочери все это время, и я искренне прошу прощения за то, что до сих пор не мог поблагодарить тебя лично, за то, что позволил моей жене набить себя трехдневной нормой еды на банкете, устроенном твоей женой. Нет, неважно. Нонна, кажется, испытывает смешанные чувства. Баронесса Гахина. Обычно она человек высокого класса, но ее глаза меняются, когда она видит еду. Я не думаю, что есть какой-то смысл в дальнейших разговорах с ними и попытках отойти в сторону, но все трое отчаянно поднимают новые темы для обсуждения. Большинство комментариев были бессмысленными словами похвалы, в которых говорилось, что обильный урожай на моей территории был невероятным или как поддерживать такую мощную армию. Это потрясающе, но в отличие от обычных людей, которые льстят мне, эти парни выглядят ужасно, и я не могу просто уйти, чтобы прервать разговор. Между тем вокруг меня начинают роптать, как долго они собираются говорить. Граф Монаши и его последователи известны тем, что всегда были бедными. Я уверен, что они просто пристали к нему, чтобы получить деньги. Как бесстыдно, даже торговцы знают, что не следует просить у феодалов денег. Тихие голоса, похоже, не поддерживают графа Монаши. Я не могу разобрать, что они говорят, но сверхострый слух Нонны позволяет ей улавливать эти замечания, поэтому я спрошу ее об этом позже. Ха-ха, задерживать организатора было бы невежливо. Вы правы, тогда оставим все как есть. Кажется, до них дошли критические комментарии, и они отступили от меня с горечью на лицах. Мне было немного жалко их из-за атмосферы несчастья вокруг их тел. По сути, я был тем, кто их пригласил. Хотя именно Нонна и Леопольд выбирали людей для приглашения, Себастьян написал приглашение, а Селия поставила мою печать одобрения. Пожалуйста, повеселитесь сегодня. Наши территории расположены близко друг к другу, поэтому я уверен, что у нас будет много шансов поговорить после сегодняшнего дня. Трое из них, кажется, стали немного счастливее. Ой, так мы еще встретимся. Дерьмо, я сказал что-то лишнее. Я действительно должен сказать им, что буду избегать их. В любом случае, я не из тех людей, которые слишком долго остаются на одном месте, поэтому я буду довольно часто вдали от своей территории отсутствовать. Совершенно нормально. Я мог бы просто поставить палатку возле Рафена и ждать. Это страшно, пожалуйста, не надо. И еще, хотя бы остановитесь в гостинице. Насколько вы бедны, если Майла и ее служба безопасности ошибочно примут вас за бездомного хулигана, она вас убьет. Все трое уходят, выглядя довольными, а я глубоко вздыхаю. Однако утомительные занятия не заканчиваются. Нонна шепчет мне на ухо с удивленным выражением лица. «Не вините меня за то, что вы сказали, все это время они думали об Эгире сама как о помешанном на битвах новом дворянине, о ком-то, кто не был заинтересован в обмене культурой или общении с дворянами. Вот почему очень немногие дворяне приглашали вас на что-либо или нанесли вам визит. Если вы говорите, что собираетесь пообщаться с дворянином, который не особенно близок вам, перед всеми этими людьми, кажется, что настроение в воздухе изменилось. Лорд Хардлет, пусть моя старшая дочь однажды побывает на чаепитии вашей жены. Мой младший брат хорошо сложен и хочет стать рыцарем. Пожалуйста, подумайте о его кандидатуре. Моя дочь примерно подходящего возраста для замужества, у нее есть этикет, чтобы служить даже маркграфу. Как только Нонна покинула меня, все сразу же собрались вокруг меня, как будто они были зомби, напомнив мне о более раннем инциденте на кладбище. Может, я поговорю с последним парнем, чтобы узнать подробности. В конце концов, я не смог сбежать, дворяне собрались вокруг меня в большем количестве и с большей энергией, чем обычно, и, поскольку я пригласил их всех, у меня не было другого выбора, кроме как постоянно развлекать каждого из них. Единственным спасителем, который помог мне выйти из этой ситуации, была маленькая богиня. «Брат, я имею в виду, Маркграф Хардлет, спасибо, что пригласили меня на эту вечеринку. Почетным гостем этого банкета, без сомнения, является королева Солодового королевства, Селестина, и появление короля этой нации, несмотря на то, что он был маленьким, естественно, заставило бы других дворян отойти от меня и почтительно поклониться. Как и ожидалось от девушки с королевским статусом, на ней великолепное и ослепительное платье. Однако платье, которое подчеркивало большую часть ее кожи, никоим образом не заставляло ее казаться чарующей, а только подчеркивало привлекательность девушки. Макияж, который, вероятно, нанесла Моника, заставляет ребенка, который пытается выглядеть выше, казаться прекрасным, в то время как усыпанные драгоценностями тиары и ожерелье, кажется, неудобно сидят на крошечном теле Селестины. Несмотря на это, ее естественная улыбка и привлекательность превращают все это в положительные моменты. «Нет-нет, я должен был нанести визит вашему величеству, так что, пожалуйста, простите мою грубость за то, что я просил вас приложить все усилия, чтобы поехать сюда. В самом деле, я не могу назвать Селестину милой и поцеловать ее в этой официальной обстановке. Если я не окажу ей должного уважения, другие дворяне тоже будут над ней смеяться. Мне нужно набраться терпения до конца вечеринки, а потом я обниму ее и потру щеки, сколько захочу, позже. Я пытаюсь воззвать к Селестине глазами, говоря ей, чтобы она была терпелива и действовала как королева. Она улыбается в ответ, как ангел, поэтому я смотрю на Монику. Эгир Дона заботился обо мне, этого следовало ожидать. Я вижу, как Моника шепчет, это Хардлет Дона. Но этого показа было уже достаточно, чтобы завязать разговор. Вы видели, что маркграф, который, как говорят, жестокий бог, выказывает уважение. Это ребенок-король, который стоял на троне после войны. Я думал, что она всего лишь номинальная фигура. Я не мог слышать тихий шепот знати, но Нонна могла слышать, и она рассказала мне, что они сказали. Теперь им не следует смеяться над Селестиной. Лорд Хардлет поддерживает ее, он использует ее как марионетку. Если бы это было так, они бы не стали так безразлично выступать в открытую. Речь идет о маркграфе, который имеет буйный нрав. Опускать голову перед ребенком, как вы думаете, его гордость позволит это? К сожалению, мне совсем не стыдно проявлять уважение к женщинам или девушкам. Было бы одинаково, будь то проститутка или городская девушка. Важно то, как я могу раздвинуть женские ноги и закачать в них свое семя. Нет, подожди, мы знаем, какой похотливый маркграф. Я уверен, что он не проявит милосердия даже к молодым девушкам. Он, возможно, уже превратил ее в свою сексуальную рабыню. Понятно, она уже в его владении, поэтому он не чувствует стыда. Шепот Нонны становится тяжелее. Не говорите мне, что она тоже считает, что я бы сделал что-то подобное. Я не буду возлагать руки на девочку. Максимум, что я сделаю, это потрусь своим членом о ее живот. Тогда, если это правда, мы не можем смотреть на этого короля свысока. Уму, если мы не будем осторожны, мы навлечем на себя гнев лорда Хардлетта. Личная армия маркграфа превышает 10 000 человек. Я слышал, что они достаточно сильны, чтобы в одиночку уничтожить небольшую нацию. Хорошо, это правильное направление. У нас не было бы совпадения, даже если бы мы сгруппировались вместе. Кроме того, он дружит с комиссаром по военным делам Ротхальдом и комиссаром по делам правительства Балдуином из столицы. Королевство не спасет нас. Наши владения будут немедленно растоптаны, и все женщины родят ребенка маркграфа. Я слышал, что он любит воровать зрелых жен больше всего на свете своим большим пенисом. Нет, вы сейчас идете в странном направлении, остановитесь. В любом случае, они не будут связываться с Селестиной или Солодовым королевством. Значит, этот банкет все-таки имел какое-то значение. Этот парень был виконтом, приблизительно с 10 000 граждан. Это означает 5 000 женщин, не считая детей и пожилых людей, остается примерно 3 000. А это означает, что, если бы у меня было 20 партнеров каждую ночь, мне потребовалось бы 5 месяцев, чтобы перебрать их всех. Это может быть сложно, но я смогу завершить это приключение, если попытаюсь. Ну-у-у-у, она, должно быть, почувствовала, что я снова думаю о некоторых грязных делах, и я чувствую, как Нонна бьет меня головой в спину. Я не возражаю против удара головой, но твоя грудь каждый раз ударяет меня из-за твоего телосложения. Если вдруг у меня встанет член, это вызовет панику, так что больше не делай этого. Наконец-то все закончилось. Я могу принять ванну с братом. Обнаженная Селестина прыгает в ванну. Бал благополучно подошел к концу, и, хотя необходимость появиться в будущем, общение на моей собственной территории, звучит неприятно, я не думаю об этом в данный момент. Я просто сосредотачиваюсь на том, чтобы исцелить себя в этой воде после такой продолжительной формальной атмосферы. У меня нет проблем с появлением милой Селестины. Я так нервничала, и мои плечи теперь, как камень, но я старалась изо всех сил. Да, Селестина преуспела. Вы были великолепным королем. Правда, очередной спор из-за меня не возникнет. Я прохожу в ванну и обнимаю обнаженное тело встревоженной Селестины. Ты выглядела прекрасным королем. Не волнуйтесь, вас все признали. К сожалению, я, честно говоря, уверен, что ни один человек не видел в ней предыдущего короля по тому отношению, которое она проявляла на банкете. Однако она не похожа на наивного ребенка, которым когда-то была. Если я буду стоять за ней, это должно устранить любые странные схемы против нее. Кроме того, я защищу тебя, если что-нибудь случится. Тебе не о чем беспокоиться. Говоря это, я просовываю руки ей под подмышки спереди и поднимаю Селестину. Так высоко. Ахаха, это весело. Весело смеющаяся девушка тоже улыбается мне. Хаем, это все еще безволосая щель. Похоже, пройдет немало времени, прежде чем она станет женщиной. Я опускаю резвую девушку обратно в ванну и кладу ее себе на колени. С тех пор, как снова стала королевой, девушка сделала все возможное, так что я могу хотя бы позволить ей расслабиться сейчас. Когда я нежно глажу ее волосы и игриво щекочу ее тело, Моника входит в купальном костюме. «Ваше Величество, разве я не говорила вам, что входить в ванну с другим мужчиной опасно?» Когда она увидела, как мы дурачимся, ее движения застыли. Она обнимает собственное дрожащее тело, и ее рот остается открытым, не в силах издать ни звука. Первое, что вырвалось изо рта этой женщины, был чрезвычайно громкий крик. «А-а-а! Моника, что ты делаешь? У тебя такое странное лицо. Тебе стоит снять все это и присоединиться к нам в ванне голыми. Поторопись и покажи мне свои сиськи». Вместо ответа Моника разочарованно падает на колени. Наконец, ее величество изнасиловали. Ее юную щель пронзил похотливый мужчина гигантский член, похожий на дубинку. Нет, она была уничтожена. Интересно, о чем она говорит? Немедленно убери его. Вызовите врача. Надо немедленно лечить дырку ее величества. А боже, я молю, чтобы дыра ее величества вернулась в свое первоначальное состояние и чтобы член этого непростительного развратного мужчины был оторван. Моника молится, слезы текут по ее лицу. Должно быть, она ошибочно интерпретировала эту позу, когда Селестина сидит у меня на коленях, как то, что я проник в нее. Ха-ха-ха, конечно, я бы никогда этого не сделал. Я медленно поднимаюсь из ванны и показываю ей, что не вошел в Селестину. А нет, Селестина находится на нужной высоте, чтобы мой член идеально лежал на ее голове. Что-то мягкое и большое на моей голове. Обычно Моника закричала бы, как только увидела что-то подобное, но сейчас у нее не было на это времени. Она что-то бормочет, словно пытаясь уговорить себя. Крови нет, это значит, что она не попала. Слава богу, девственность ее величества все еще в безопасности. Убедившись, что я не вставлял свой член в Селестину, Моника вздохнула с облегчением и безвольно сползла, хотя теперь возникла другая проблема. Она может быть в купальном костюме, но молодая женщина в изнеможении лежит у моих ног в ванной. Это практически косвенное заявление о намерении быть оттраханной. Селестина, я скоро займусь любовью с Моникой. Хочешь посмотреть, как мы делаем детей? Ага. Моника также любит брата, поэтому я бы определенно хотела, чтобы вы двое сделали ребенка. Пожалуйста, подождите. Рожать ребенка, это... Мне все еще нужно оставаться рядом с ее величеством. Все будет хорошо. Зачем мне держать тебя на расстоянии после того, как Моника забеременеет от брата? Мы останемся вместе и после этого. Вот так вот. Селестина, развяжи там веревку. Прекратите, я не могу пошевелиться после того, как мои бедра вышли из строя. Я сказала, ты не можешь. Становится все больше и больше. Ничего подобного не поместится внутри. Но это ваше место не говорит нет. Послушайте, Селестина, неужели из него не капает сок? Будто говорит, что хочет мужчину. Ты прав, соки Моники переполняются. Не смотрите, ваше величество. И еще, Хардлет сама, ничего не кладите внутрь. Ты толстый. После этого я дал Монике то, что желало ее тело, вставив свой член в ее влагалище, дав ей много любви и, наконец, вылил огромное количество спермы прямо в ее матку. Селестина с большим интересом наблюдала за всем происходящим. Лучше всего принимать ванну с братом и Моникой. Нам еще предстоит поговорить о торговле и на разные темы завтра. Селестина будет здесь ненадолго, верно? В это время мы будем вместе принимать ванну каждый день. Если я буду наполняться семенами каждый день в течение 2 недель, я обязательно забеременею. Я отношусь к улыбающейся Селестине с нежной любовью и заботой, пока Моника плачет. Но я знаю, в последний момент перед моей эякуляцией ее бедра мягко обернулись вокруг моих бедер, как будто девушка инстинктивно искала мою сперму и хотела родить моего ребенка. Чтобы исполнить ее желание, мне нужно убедиться, что она забеременеет в течение 2 недель, которые Селестина планирует здесь оставаться. Рассказ от третьего лица. Ночь, столица Галдония, офис комиссара по военным делам. Эрих. Это информация Королевского института. Секретарь передает Эриху документы, касающиеся Королевского института. Будучи комиссаром по военным делам, он был вторым после короля и постоянно был занят всем, что связано с армией. Его рабочая нагрузка, связанная с повседневной жизнью и профессиональными обязанностями, достаточно велика, но ему пришлось сэкономить немного энергии, чтобы вести борьбу за влияние с противостоящим ему министром внутренних дел маркизом Кеннетом Балдуином. В таких обстоятельствах он не мог посещать школу достаточно часто, несмотря на то, что она постепенно становилась важным существованием. Вот почему он не только ежедневно представлял ему главный отчет, но и заставлял своих подчиненных проводить независимые расследования, документируя и подтверждая текущую ситуацию в школе. Показатели отсева в этом месяце стали намного хуже. Основная цель школы – воспитывать военачальников, а воспитание чиновников, занимающихся внутренними делами, было второстепенным. Из-за того, что в учебную программу были включены жесткие уроки и упражнения, определенное количество бросивших школу было прогнозировано. Многие люди бросили учебу после того, как поступили в школу только по совету родителей, а затем сбежали или вышли на каникулы, неосторожно устроив несчастный случай во время тренировки. Таким образом, ожидалось, что каждый месяц будет некоторое количество отсевов, и не было бы ничего удивительного, если бы их было больше. Однако сомнение появляется на лице Эриха, когда он исследует подробную информацию. Выпадение из команды командира. Их много, но это понятно. Но почему так много сотрудников отдела внутренних дел? Уроки, которые преподают будущие чиновники по внутренним делам, представляют собой в основном аудиторные лекции и ни в коем случае не считаются тяжелым обучением. В прошлом году, до того, как класс увеличился, только один человек бросил учебу, и это было связано с болезнью. Вдобавок многие из них надеются повторно записаться в следующем году, что это повторная запись, чтобы получить рекомендационное письмо Хардлетта. Похоже, это относится и к нескольким людям из командирской команды. Если они хотят повторно записаться, то в чем причина их выбывания? Голос Эриха, естественно, стал громче. Секретарша услышала его и, слегка опустив глаза, вздохнула. «Вердил, я считаю, что ты отличный секретарь. Объясни мне, что случилось. Понятна причина, по которой они бросили учебу. Ну, строго говоря, ни один из них не мужчина. Все они женщины». После того, как он это услышал, Эрих почти все понял. Капли пота стекают с его лба, а вены начинают выпирать из-за его гнева. Причина, из-за которой девочки бросают учебу, в том, что они забеременели. Я считаю, что все они забеременели примерно в одно время, и когда их живот стал заметно увеличиваться, им стало трудно посещать занятия и жить в общежитии. Эрих падает на стол и не говорит ни слова. Почти все они хотят записаться повторно после родов. Причина неизвестна девушкам, у которых уже есть рекомендационное письмо лорда Хардлетта. Я считаю, что комиссар по военным делам должен допросить их напрямую. Комиссар медленно поднимается из-за стола и говорит тихим, но убедительным голосом. Верно, это моя вина. Было моей ошибкой бросить секс-чудовище вместо с молодыми женщинами. Эрих достает канцелярские принадлежности и дрожащей рукой начинает писать письмо в Рафин, неоднократно переписывая любые неаккуратные символы. У меня есть еще одна информация. Что такое? Два преподавателя также выразили желание временно освободиться от своих обязанностей. Причина в беременности. Дорогая ручка лопнула, и чернила разлились. Эрих бросает сломанную ручку и испорченную бумагу в мусорную корзину, затем встает с такой силой, что переворачивает стул. Какое у меня расписание? Завтра у вас обеденная встреча с графом Хорумом и бал, проводимый лордом Минда ночью, на следующий день после того, как вам нужно будет осмотреть подготовку 10-го корпуса. Отмени все это. Пошлите представителя извиниться перед Хорумом и Минда. Если возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, вы справитесь с этим и пишите отчет по факту. Эрих сбрасывает домашнее пальто и надевает удобную военную форму. Понятно. И просто для подтверждения, куда вы собираетесь. Рафин, конечно, я не могу успокоиться, пока не прикончу этого сексуального маньяка. Эрих надрал задницу своему помощнику, который небрежно заснул, пока шла ночь, и приказал ему подготовить экипаж. Главный герой, Эгир Хардлетт, 23 года, лето, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 161-000, центральный город Рафин, 24-000, Линдблум, 4000, частная армия, 5300 человек, пехота, 3000, кавалерия, 900, луковая кавалерия, 500, пушки, 19, резерв, 3000, охранное подразделение, 100, активы, 10000 золота, налоговые поступления плюс 12000, большой банкет минус 1500, маленькие подарки слугам минус 300, осенние доходы и расходы, подоходный налог на рудник, 45000 золота, торговый налог, 30000 золота, общий доход, 75000 золотых, налог на пшеницу, это оплата натурой, неконвертируемая в деньги, расходы, на содержание особняка, 3500 золотых, обслуживание безопасности, 4500 золотых, заработная плата в армии, 40000 золота, военные сооружения и прочие расходы, 5000 золота, оплачиваемый труд, 10000 золотых, общие расходы, 63000 золота, чистая прибыль, плюс 12000 золота, глава 202, глава 202. Когда банкет закончился, вельможи взяли с собой сувениры и вернулись домой. Несколько дворян нашли время, чтобы с любопытством совершить поездку по развитому городу Рафину, но те, кто остались, это дворяне, у которых есть собственная территория, и их вассальная знать, которым, вероятно, придется проверять урожай или налоги в своих собственных владениях. Скорее всего, они не останутся там надолго. Единственные, кто остаются здесь на более длительный срок, это Селестина и ее группа, приглашенные из королевства Солод. К сожалению, Селестина недостаточно важный человек, который из-за своего отсутствия доставил бы проблемы королевству. Вы действительно можете слышать это всю ночь. Не хочу сказать ничего плохого, но я не могу так спать. Я просыпаюсь и потягиваюсь, прежде чем открыть окно. Город Рафин по-прежнему наполнен большим шумом от суеты, даже когда приходит время восхода солнца. Дворяне закончили свой праздник после одной ночи, но горожане все еще веселятся. Праздник урожая – один из самых крупных праздников, которые проходят периодически, и, учитывая тот факт, что урожай в этом году больше, чем в прошлом, горожане стали более оживленными, чем обычно. Это волнение, вероятно, продолжится еще пару дней во всех деревнях и городах на моей территории. Я наклоняю кувшин с водой, чтобы наполнить свой стакан, но внутри ничего не осталось. Подумав о том, чтобы позвать служанку, я смотрю в сторону. «Ню, брат, неси меня». Справа рядом со мной Селестина свернулась почти клубочком и крепко спит. Прошлой ночью она не ложилась спать, глядя в окно на огни фестиваля. Поскольку она еще ребенок, мне следует дать ей поспать еще немного. Хардлет сама с чем-то толщиной с руку. Я умру, ахуу. Рядом со мной слева Моника крепко спит, расставив ноги. Вчера, после того как Селестина заснула, я занимался с ней любовью, приглушая ее стоны. Если мы потратим слишком много времени, маленькая королева может проснуться, поэтому у нас была короткая, но напряженная сессия. Селестина ворчала и настаивала на том, чтобы поспать со мной, несмотря ни на что, поэтому Моника сказала, что будет присматривать за ней, чтобы убедиться, что я ее не изнасилую. Однако, похоже, вместо этого она была той, кто хотел развлечься больше меня. Она не говорила мне остановиться, даже когда я собирался эякулировать внутри нее без использования каких-либо противозачаточных средств. Я наполнил ее матку до краев во время наших занятий любовью в ванне и в постели. Она могла уже смириться с тем, что может забеременеть. Уууун, Моника. Когда Селестина и Моника становятся ближе друг к другу, они довольно естественно обнимаются, что заставляет их казаться сестрами, которые действительно хорошо ладят. Это должно быть нормально, если они продолжат спать. Доброе утро, Эгир сама. Я просто накидываю халат на плечи и выхожу из комнаты только для того, чтобы увидеть, что меня ждет Селия. Я ценю, что она всегда встает ради меня так рано утром. Вау, у тебя член торчит. У Эгира сама большой, поэтому его можно увидеть, если не закрыть переднюю часть как следует. Селия краснеет и быстро завязывает мою одежду. Извините за то, что доставил вам неприятности, но к утру он все равно становится больше. Вид милой Селии по утрам меня действительно возбуждает. Хотя, мне бы очень повезло родиться мужчиной, если бы другие девушки стали ревновать и начали бороться, чтобы поприветствовать меня вот так. Леопольд Сан зовет вас. Он хочет, чтобы вы отправились в офис после того, как проснетесь. Все девушки, стекавшиеся ко мне в моих снах, превратились в Леопольда. Разве он не может подождать, пока я завтракаю? Слуги убирались до рассвета. Если хочешь, я могу заставить их приготовить быструю еду. Нет, неважно. Я не могу просто встать сегодня рано, а потом хлопнуть по столу, спрашивая, готова ли еда. Давайте сначала избавимся от раздражающих вещей. Кроме того, не все может быть плохо. Я потираю голову Селии обеими руками, спутывая ее уложенные волосы и в результате заставляя ее немного кричать. Был ли хоть раз, когда меня вызвал Леопольд, и я улыбнулся сказанному? Селия молча поправляет волосы. Вот видите, привет. Это были хорошие новости. Я вошел в офис в мрачном настроении, но увидел, что Ребекка сидит внутри, она почетный барон, которого, как я слышал, повысили до начальника отдела информации. Как мило, что вы пришли. Когда я подошел, чтобы обнять и поцеловать ее, мне протянули руку в сопротивлении. Что вы делаете? Эгир сама, пожалуйста, прекратите. Если даже Селия тянет меня назад, значит, у меня нет выбора. Ха-ха, такой бабник, как обычно, не так ли? Я не знаю, что тебе нравится в такой коренастой женщине, как я. У тебя тугая задница, к которой приятно прикасаться. Она такая упругая, что я не могу насытиться ею. По ее словам, тело Ребекки не слишком пышно, и я не могу различить ее сиськи в одежде. У нее красивое лицо и, прежде всего, ее волевое отношение плюс проницательность, которую она иногда показывает мне, непреодолимы. Однажды я прижму ее и заставлю стонать. Мы никуда не денемся, поэтому я объясню. Рано утром сегодня группа безопасности, специально назначенная для охраны транспортировки сбора урожая, заметила подозрительного человека, который во время ареста утверждал, что является галдонианским дворянином, а затем был доставлен сюда. Снова поймали. Если я правильно помню, Со мной случилось то же самое. Ребекка неловко отводит глаза. Ее лицо слегка красное. Значит, она все-таки стесняется этого. Мы с Ребеккой различными способами сотрудничаем для нашей взаимной выгоды. Девушка с сильным желанием продвинуться в этом мире использует информацию, которую я ей предоставляю, чтобы доказать свою компетентность королю. Таким образом, я также могу знать, насколько королевство понимает мои обстоятельства, и я могу удержать их от знания секретов, которые я хочу скрыть. Если ей нужна была информация, я показывал ей, чтобы ей не приходилось скрываться. Я информационный офицер королевства, а не какой-то идиот, который всегда с готовностью приносит вам информацию. Мы с Ребеккой просто сотрудничаем друг с другом, у нас разные судьбы или что-то в этом роде. Для нее нет ничего странного в том, что она использует свои отношения со мной, чтобы вынюхивать все, что могло дать ей преимущество. Или, возможно, ей сказали выяснить количество урожая, которое станет налогом для королевства, и убедиться, что я ничего не упущу. Уу-у-у. Стражники вышли за городские стены, превзошли все ожидания. Неудивительно, что дорога была такой безопасной. Они не попадают под юрисдикцию Майлы и ее службы безопасности. Поскольку они могут передвигаться относительно свободно, они, безусловно, могли уехать на большое расстояние за город и встретить транспортную группу, если они знали, что должен прибыть важный груз. Если бы у них была информация о подозрительном человеке, они бы даже обыскали окрестности, чтобы найти их. Простите за грубость, но я не верю, что вы подходите для шпионажа. Я в курсе. Я больше склонен к надзору и управлению, чем к выполнению операций на месте. Она действительно доказала, что умеет обращаться с информацией. Было бы лучше позволить другим людям бегать вокруг и собирать информацию. Итак, что вы хотите исследовать? Возможно, я могу помочь. Во-первых, инцидент с православным Маградой и арест главного виновника Максимилиана. Буквально на днях произошла его казнь, и его величество шлет хвалу лорду Хардлитту за его верность и достижения. Я полагаю, что официальные заявления и награды будут отправлены уполномоченным по делам правительства, но я просто хотела сообщить вам заранее. Если это так, то скажите прямо. Я думал, ваша главная цель как-то связана с транспортировкой зерна, потому что вы на это смотрели. Далее идет о текущем состоянии дел с урожаем этого года. Силья скривилась, а я улыбаюсь и смотрю на бедра, выходящие из коротких штанов Ребекки. Выражение лица Леопольда не меняется, оставаясь таким же нейтральным, как всегда. Приблизительную оценку нужно было составить и отправить вам заранее, не так ли? Я велел Адольфу собрать все воедино, думая, что, если бы она знала, что понимает ситуацию с урожаем земли вплоть до отдаленных южных регионов, ее положение как информационного офицера также повысилось бы. Естественно, я получу компенсацию. Да, но мне нужно подтвердить, соответствует ли оценка текущей ситуации. Как печально, ты мне не доверяешь. После всего, через что мы прошли вместе, мне бы понравилось, если бы ты верила в меня больше, и ты могла бы носить и более тонкую одежду. На самом деле, сумма была немного скорректирована по сравнению с оценкой, указанной в документе, который Адольф вручил мне перед отправкой, но число в конечном итоге было приблизительным, и могли быть колебания или неправильные подсчеты. Как и ожидалось, невозможно собрать всю сумму налога сразу после того, как вы попросили меня. Есть еще транзитные из далеких деревень. Ну, это, я думаю, ты прав. Это ложь. Порядок сбора налогов, составленный Адольфом, был чрезвычайно подробным, и общая сумма урожая, а также сумма, которую необходимо было отправить в качестве налога, были определены и рассчитаны, как только сбор урожая был завершен. Если будет хотя бы на одну сумку меньше, он узнает немедленно, а это значит, что глава деревни не сможет его обмануть, а сборщик налогов не сможет ничего украсть во время транспортировки. Понятно. На этот раз я буду тебе доверять. Ребекка больше не настаивала на этом вопросе, а затем бросила на меня взгляд, когда заметила, что я смотрю на ее бедра. Она, должно быть, энергично передвигалась во время небольшой неприятности с охраной, мой взгляд естественным образом привлек ее вспотевшие бедра. ГМ. Ну, я тоже просто собиралась приехать в Рафин и только осмотреться, прежде чем вернуться. Теперь его величество не будет извиняться, поэтому я останусь здесь на некоторое время. Это, конечно, только на бумаге, пока я веду расследование за кулисами, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что другие дворяне не увидят меня. Добро пожаловать. Пожалуйста, оставайся сколько хочешь. Лицо Ребекки слегка смягчается, но сразу же напрягается. Я останусь в гостинице в городе. Я не сдамся так легко. С нашими отношениями вы могли бы хотя бы позволить мне пригласить вас. Ребекка вздыхает и выпивает приготовленный стакан воды. Что касается компенсаций, если у вас есть какая-то информация, которую вы хотите, я отвечу на все, что смогу. В таком случае у меня есть кое-что, о чем я хотел бы спросить сейчас. Когда вы мастурбируете, леди Блейз, есть ли у вас точное представление о ситуации в Федерации? Этот глупый Леопольд прервал меня, когда я задал свой драгоценный вопрос. Ребекка ничего не подозревала и вместо этого ответила ему: «Как неразумно. Если вы задаете этот вопрос, я думаю, вы уже об этом знаете. Что ж, это не то, что все-таки можно скрыть. К сожалению, наша информационная сеть также не распространяется на Запад Федерации. Таким образом, наша информация поступает из анализа рассказов торговцев и принятия решения о том, правда ли то, что они говорят, или ложь и похоже, что империя Гарланд уже выдвинула большую армию на западные равнины. Федерация Ольги также начала объединять армии своих вассальных государств для создания армии Федерации и готовится к большой войне поблизости. Я слышала, Леопольд спрашивал о войне между Федерацией и империей. Эта информация уже облетает торговцев и не вызывает ничего шокирующего. Это вне досягаемости нашей информационной сети, поэтому он, должно быть, подумал, что Ребекка, которая является начальником двигателя информации королевства, будет знать другие важные новости. Вы знаете что-нибудь об их количестве? В конце концов, это информация от торговцев, мы также отдаем приоритет южным странам или тревожным секретным сообщениям, написанным в нашей стране. У нас нет ни персонала, который мог бы контролировать, ни денег, чтобы платить за эту информацию. Мы просто знаем, что они хотят прорваться через национальные границы Федерации. Их обязательно должно быть не менее сотен тысяч. Ничего нового мы не узнали. Леопольд тоже не выглядел так, как будто он возлагал большие надежды, и сел, сказав: «Так ли это?» Я могу сказать, его глаза потеряли интерес. На данный момент торговля с Федерацией напрямую не сокращается. Похоже, цена медленно растет. Но я не торговец, это выходит за рамки моей компетенции. Значит, на данный момент эффект на Галдонию будет небольшим. Продавцы и цены тоже не относятся к моей специальности, поэтому я спрошу об этом Адольфа. Ситуация колеблется, но, если бы я высказала свое личное мнение, разве нынешнее положение дел не сохранится, пока две страны воюют друг с другом в буферной зоне? На западных равнинах Леопольд только слегка кивает. Он, должно быть, думает, что сказанное было всего лишь ее мнением, а не чем-то конкретным, поэтому не стоит вообще слушать. Какой идиот, если бы он внимательно слушал, мог быть шанс сблизиться с ней. Я уверен, она ответит на мой вопрос о своей мастурбации. Да ладно, это не так уж важно, но я спрошу об этом позже. Возможно, вы знаете о нем. Мо без денег, граф Монаши. Да, вы знаете близких ему дворян, Селия следует без промедления. Извините, мне трудно запомнить имена мужчин. Эти три несчастных аристократа не кажутся важными, как бы я ни смотрела на это, и это не строго секретная информация или что-то в этом роде. Граф Монаши, теперь, когда вы упомянули об этом, он дворянин с владениями, граничащими с западной стороной территории лорда Хардлетта, верно? Близко говоришь, глаза Ребекки немного сужаются. У нее не должно быть много информации об отношениях между ним и мной. Понятия не имею, даже его имя не знаю. Прищуренные глаза Ребекки становятся нормальными. Это так, семья Монаши принадлежала к семье баронов, которые служили в правительстве королевства в течение нескольких поколений, но позже получили титул графа и землю за многие достижения, заработанные во время неоднократных войн. Повышение с барона до графа – огромный скачок, хотя я никогда не слышал его имени.